Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 26 февраля. По народному месяцу слово «Мартиниан». В этот день христиане чтят память преподобного Мартиниана Кесарийского, палестинского. Жил в IV, начале V веках. Святой Мартиниан почитается как покровитель семьи и укротитель страстей. Его день посвящается уборке в доме. По поверью того, кто не поленится сегодня, ждет удача и успех во всех последующих делах. Людям с плохим зрением на Мартиниана нужно выйти ночью на улицу и звать по именам звезды, чтобы они ярче светили. Считается, что такой обряд прибавляет глазам зоркости. Ночью 26 февраля делается специальный заговор на звезды от порчи, сглаза и болезней для всей семьи и близких людей. Не рекомендуется в этот день прясть, вышивать, шить или вязать. Говорят, можно ослепнуть. А поэтому в этот день лучше прибираться в доме, да и за погодой наблюдать и примечать. Какая погода стоит в этот день, такой и весна будет. Если он теплый и солнечный, такими и весенние месяцы будут. А если пасмурно и зябко, тогда весь сезон будет холодно и дождливо. Слышно звонкое пение синиц к раннему теплу. Если в этот день морозно и сухо, лето будет жарким. И добавляли, 26 февраля надо обходиться без ругани. Да и в другие дни тоже желательно. И еще, в этот день проводили обряд, названный «Окликание звезд» или «Окликание умерших», для чего выходили днем на улицу и, если было ясно, вглядывались в небеса. Считалось, что если кто-то видел белые звезды, то это души умерших родственников, которых нужно было позвать по имени, чтобы не прервалась связь поколений. На Руси верили, что умершие предки всегда помогут своим потомкам, придут на выручку в трудную минуту. Поэтому к усопшим нужно было относиться с почтением, поминать их, угощать блинами и яйцами, заказывать в церкви молебны. Следует сказать о том, чтобы не прервалась связь поколений, почитать и поминать, помнить предков своих, надо бы навсегда, и не только окликанием их по именам и единоразовыми дарами да требами, но и делами своими, поступками и даже мыслями и помыслами, чтобы продолжалось славное дело богов наших, кои предками нашими являются. Слава богам и многомудрым предкам нашим! Братья месяцы.